Глава 12. Ясмина. «Добрый вечер. Инспектор ГИБДД, капитан Иванов», – представился светловолосый молодой офицер. «Добрый вечер, капитан. Я пыталась вжаться в сиденье, но исчезнуть не получалось. На сотрудника полиции я даже не смотрела». «Вы забыли назвать причину остановки». Мой голос дрожал. «А как ему не дрожать, если я себя уже в тюрьме представляла? Буду заключенным танцы ставить. Кружок самодеятельности на зоне открою». «Девушка, так вы машину угнали?» — спокойно произнес он, без какой-либо грубости или строгости. Я подняла на него взгляд и разревелась. «Прорвала. Имею право. Я всего лишь женщина, выживающая одна в этом жестоком мире, где правят зазнавшиеся альфа-самцы». «Они еще и об угоне заявили. Как не возмутиться такому беспределу?» «Девушка, вы так не расстраивайтесь», — начал он примирительно. «Не надо меня успокаивать», — перебила я молодого мужчину. «У меня сегодня самый ужасный день в моей жизни». Всхлипывая, я громко и подробно рассказывала инспектору, как меня предал жених, как властный мудак взял меня замуж без моего согласия, а я даже не помню, как это произошло. Капитан смотрел на меня с жалостью. Наверное, думает, что я сочиняю. Я отказалась с ним общаться, а он ворвался в мою жизнь спустя 7 месяцев и разрушил ее. Он похитил меня, а я сбежала. Получалась какая-то путаница, но я не останавливаюсь. Они ключи в машине оставили. Я не хотела воровать, я спастись пыталась. Потом в лесу пряталась, замерзла. Я не угоняла машину. Нет, я ее угоняла. Но чтобы себя спасти, вы понимаете? Сумбурно лился поток моих мыслей. «Девушка, выйдите из машины. Поедем в полицию, там разберутся». «Конечно, разберутся. У них такие связи, что они останутся потерпевшими. А я сяду в тюрьму только потому, что спастись пыталась». «Она?» – подошел к нам другой инспектор. «Она вроде и под описание попадает. И платье на ней свадебное, и номер, и марка машины. Так сдаем ее. И по домам. Холодно сегодня, а нам после смены даже отдохнуть не дали». «Подожди, Вакуев, она говорит, что ее похитили». «Послушай, я с этой историей связываться не хочу. Ты видел Чехов в дежурке? Дали распоряжение найти девушку и доставить ее в отделение. Мы свою работу сделали, а там пусть опера разбираются». «Стремно как-то. Ты же знаешь, ему сразу позвонят и вернут девушку. Никто и разбираться не станет». «Знаешь, чего не пойму? Он ведь женат. Год назад слухи о кровавой свадьбе ходили. И вот опять». У меня мороз по коже прошелся после этих слов. Получается, он современный синяя борода? «Вакуев, это...» — указал на меня большим пальцем капитан. «Жена младшего брата». «И что им спокойно по любви не женится? Кровавая свадьба, свадьба с угоном автомобиля и похищением», — раздраженно высказывался второй инспектор. «Родненький, помогите! Не отдавайте меня!» Почувствовав, что они сомневаются, а значит, до них можно достучаться, я принялась умолять. «Я вам правду говорю!» «Лёха, ты как хочешь, а я работу терять не хочу. Меня Валька сосвету живет!» «Стой здесь, мы сейчас», — приказал мне тот, который Лёха. «На минутку отойдем». Капитан отвел второго инспектора в сторону. Они принялись оживленно о чем-то спорить. Я успела согреться, пока ехала, но теперь вновь вся дрожала. Надеюсь, они недолго будут решать, что со мной делать. «Послушай, те властелины мира уже задрали. У меня дочка. Я не хочу, чтобы однажды какой-то мудак так с ней поступил, и никто на помощь не пришел». Я навострила ушки и ближе стала к ним подходить, чтобы ничего не пропустить. «Тем более об угоне они не заявляли. Приказ был найти девушку и доставить в отдел. И чтобы с ней все хорошо было. Понятно ведь, что приедут и сразу заберут». «Ты ей все равно не поможешь. Думаешь, долго она бегать будет?» «Вакуев, я так не могу. Отвезу к себе». «Не надо к вам», — вмешалась я. «Ваш друг прав. Вы можете из-за меня работу потерять». Их желание помочь было таким неожиданным, что я оживилась. «Если вам не сложно будет, довезите меня до клуба «Ла Скала». Я там хореографом работаю. Смогу войти через черный ход. Коллеги смогут меня спрятать». «Хоть бы согласились. Хоть бы согласились». «Мы тебе сейчас машину остановим». «А с этой что будете делать?» — указала на угнанный автомобиль. «Скажем, на обочине нашли». Я даже мерзнуть перестала от радости. «Отпустят. Не сдадут». Один Лёша сегодня меня предал, другой оказался спасителем. Он вышел на дорогу, чтобы остановить машину. Свет ее фар быстро приближался. Взмах жезла, а я превращаюсь в статую. Черный внедорожник, смятый задней дверью, тормозит чуть впереди нас. Недолго музыка играла. Открылась водительская дверь. Я ждала, что это будет Дикий. А нет. Вышел мужчина, который сумел на всех похитителей в доме нагнать страху. Кроме Валида, конечно. У того голос не дрогнул. «Почему девушка стоит на холоде раздетая?» Сейчас он не казался мне спасителем. По коже бы мурашки пробежались, если бы я ощущала свое тело. А оно уже так замерзло, что чувствительность потеряла. «Вам дали четкие указания. Найти и доставить в отдел. А вы ее на улице держите». Холодный строгий голос, наполненный металлическими нотками, припечатал всех нас. Мы даже пошевелиться боялись. «Ясмина, быстро в машину. А вы слушайте». И я пошла. Что заставило меня в этот момент так поступить, я не знаю. Желание защитить Лёху, который хотел мне помочь, или желание согреться. А может, я просто устала бегать? В машине было тепло, а у меня зуб на зуб не попадал. Обхватила себя за плечи и дрожу. «Накинь мою мастерку». Дверь открылась, мне на колени он положил тонкую вещицу, хоть и с длинными рукавами. Начало мая, а на улице словно минусовая температура. «Быстро и не спорь». Кто-то привык командовать. Я это еще при первой встрече поняла. «Не наказывайте полицейских. Они пытались мне помочь», — произнесла, когда он обошел авто и сел на водительское место. «Меня зовут Самир. Мы теперь, получается, родственники. Я брат Валида». Конечно, я заметила их сходство, но не задумывалась над тем, кем они друг другу приходятся. «Сейчас включу печку, попытаемся тебя отогреть, но врача в любом случае придется вызвать». «Отвезите меня домой. Я горячую ванну приму, выпью чая и посплю». Без особого энтузиазма попросила, не веря, что меня отпустят. Про себя добавила, что постараюсь забыть этот день. «Ясмина, я не оправдываю поступок своего брата, но он пытался тебя защитить. Валид уверен, что тебе грозит опасность». А я уверена, что он солгал, чтобы оправдать свой гнусный поступок, но вслух я этого не произнесла. «Давай ты придешь в себя, потом мы обо всем спокойно поговорим. Я предлагаю тебе пожить несколько дней у меня в гостях. Познакомишься с моей женой, что-то мне подсказывает, вы найдете общий язык». Прозвучало вежливо, но отказаться от приглашения было очень сложно. Вряд ли мне позволят. Я не уверена, что мне удастся найти общий язык с родственниками Дикого. Но выбора-то у меня нет. Бесполезно бежать в полицию и просить заступничества. Есть люди, с которыми не стоит воевать. «Извините, что я задела вашу машину. Не хотела». Уточнять, что я не очень хороший водитель, не было смысла. И так все понятно. «Не переживай, у твоего мужа достаточно денег, чтобы ее отремонтировать». Я внутренне позлорадствовала. Пусть расплачивается за свое эгоистичное желание обзавестись женой. «А где он сейчас?» Вопрос вырвался помимо воли. «Тебя ищут», — спокойно произнес мужчина, не отвлекаясь от дороги. «А вы ему не скажете?» «Давай перейдем на «ты», мы ведь не чужие», — усмехнулся он, поддразнивая меня. Я кивнула. «Пока это не в моих интересах. Валиду не помешает преподать урок, чтобы в следующий раз не действовал за моей спиной». «А вы... ты меня случайно нашел?» «Нет, на всех новых автомобилях стоят датчики слежения». Я что-то об этом слышала, но чтобы так оперативно все это провернуть, какой же властью нужно обладать? Мне пришлось вернуться домой, настроить программу, обнаруживать твой схрон в лесу, но когда я туда почти доехал, ты успела убежать. Пришлось догонять. Вы на меня не злитесь? Удивительно. Я начала отогреваться. Его мастерка не давала тепла, а вот печка в машине работала на всю мощь. Я прошел хорошую школу и получил закалку. Он усмехнулся и потянулся к телефону. Я не думала, что он будет звонить брату, ведь обещал преподать тому урок. Что-то мне подсказывало, этот человек умеет держать слово. «Лея, все хорошо, я нашел девушку, везу к нам». Телефон он прикрепил к рулю и включил громкую связь. «Валид на тебя обиделся, что ты отказался помочь». Услышала приятный женский голос из динамика. «Он заезжал?» «Нет, Петру звонил, а я рядом была». «Мне не терпится ее увидеть», — весело произнесла девушка. Меня удивил молодой голос. Вряд ли это дочь. Судя по тому, как изменился голос Самира, он явно был влюблен в эту девушку. «Скоро познакомитесь. Ясмина замерзла. Пусть Олег и Петр приготовят отвар. Нужно будет вызвать врача». «Самир, а если Валид приедет?» Он сам просил меня взять его жену под охрану, пока он будет отматывать наказание. «Может, не будешь отправлять его на Кавказ? Я предлагаю отправить их вдвоем в тайгу. На полгода. До зимы они получат массу положительных эмоций», – засмеялась девушка. А я запаниковала. «Какая тайга? Какие полгода? У меня учеба, работа». «Я планировал уехать туда на пару недель с тобой». Голос его стал звучать низко. «Нет, я свое уже отбыла. Может, в августе на недельку в гости к ним съездим? Там как раз комаров не будет». «Я не поеду ни в какую тайгу», — твердо заявила. «Пусть Самир знает, что я нагло слушала каждое их слово. Не затыкать же было уши. У меня совсем другие планы на жизнь». «Как мне это знакомо», — раздалось из динамика. «Когда-то я так же говорила». «Вы меня разыгрываете», – догадалась я. «Ведь он не тот человек, который позволит слушать личные разговоры, а тут так на громкой связи с женой общается». «Нет, мы рассматриваем такой поворот событий. Пока неизвестно, насколько опасно вам оставаться в Москве». Теперь он говорил серьезно. «О какой опасности речь? Я не понимаю. Пока я не связалась с вашим братом, моя жизнь протекала спокойно». «Только смерть мамы была ударом, от которого я так и не оправилась», — подумала про себя. «Ваша встреча не была случайной», —